Тишина сгущается. Жутко. Внезапно у меня появляется безумная мысль. Мы умерли. Наверное, мы умерли, и это чистилище. Или сон. Бум! Тишину нарушает стук по борту катера. И опять. Бум! Бум! Волны размеренно стучат чем-то о корпус. Мы смотрим в ту сторону, ничего не видно. Бум! Бум! Марк хмурится. Пожимая плечами, я тоже не знаю, что это такое. У меня чего-то леденеет кровь. По напряженным плечам Марка, по всей его позе я вижу, происходит что-то скверное, и мой муж это понимает. Бум! Бум! Еще настойчивее. Марк подходит к борту. Бум! Бум! Он широко расставляет руки, резко вдыхает и наклоняется через борт катера. Бум! Бум! Марк замирает, пытаясь разглядеть, что там стучит, наклоняется еще сильнее и опускает руку. Рука исчезает из виду. Бум! Крякнув от напряжения, Марк вытаскивает на палубу пропитанный водой предмет. Тот приземляется с глухим хлюпаньем. Мы стоим и смотрим. Это спортивная сумка. Черная, длинная, с прилипшими к ней мокрыми листами бумаги. Она слишком велика для обычной сумки, с которой ходят в спортзал, а для туристических поездок маловато. Сумка добротная, явно хорошего качества, без логотипов или надписей. Марк наклоняется, чтобы рассмотреть получше. Ярлыка с данными владельца нет. Марк находит молнию, почти незаметную на черном фоне. Застежка пристегнута к ремешку сумки матовым черным кодовым замком. Хм. Ладно, там явно нечто ценное. Уж точно не мусор. Марк смотрит на меня. Открывать или не надо? Я киваю. Он пытается открыть молнию, невзирая на замок. Та не поддается. Еще попытка. Марк поднимает на меня вопросительный взгляд. Я пожимаю плечами. Хотелось бы, конечно, открыть. Он проверяет на прочность ткань вокруг застежки, тянет. Та не поддается. Сумка подпрыгивает со стеклопластиковой палубы и шлепается обратно. В ней явно что-то есть. Внутри угадываются очертания твердых угловатых предметов. Повозившись с застежками, Марк вдруг прекращает свое занятие. «Наверное, не стоит». Я слышу по голосу, что он встревожен. Судя по всему, хозяин не хотел, чтобы в нее заглядывали. Правильно? «Так-то оно так, но в данный конкретный момент мне очень интересно, что там внутри. И все же Марк прав, несомненно. Она не наша, и не нам ее открывать». «Можно мне?» Я жестом указываю на сумку. Просто хочу взять ее в руки, пощупать. Может, смогу опознать предметы по весу или форме, как запакованные рождественские подарки. Конечно, давай. Марк отходит, пропуская меня, и замечает, как только я берусь за ручки. Сумка тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Он прав. Вид обманчив, сумка тяжелая. Я медленно приподнимаю ее над полом. Мокрая и тяжелая. Ощущается, как будто там... Я испуганно бросаю сумку, и она падает на палубу с характерным стуком. Марк смотрит на меня проницательным взглядом и качает головой. «Нет, Эрин, это не то, что ты подумала». Будто прочтя мои мысли, возражает Марк. «Его бы съели акулы. Унюхали и съели. Особенно серые». Конечно, он прав. Если бы там находилось тело, акулы давно бы с ним расправились. Внутри не органика, а просто вещи. Возможно, счета или нечто подобное, судя по плавающим вокруг бумагам. Чья-то черная бухгалтерия. Или отчетность за текущий период. Я уверена, что это что-то неинтересное. Ведь правда? Обычные вещи в сумке. В закрытый на кодовый замок сумки Эрин, плавающий посреди Тихого океана в окружении 10 квадратных метров размокших бумаг. «Что будем делать?» – спрашиваю я. «Мы вообще должны что-то предпринимать? Или бросим ее обратно в воду и забудем?» Марк смотрит на часы. Вечереет. Через каких-то полчаса или около того зайдет солнце, а нам еще 45 минут ходу до острова. Чего хорошего оказаться посреди океана, когда стемнеет? «Надо возвращаться. Я запишу координаты, а сумку возьмем с собой. Передадим властям или что-нибудь придумаем. Ладно, Эрин? Сообщим, кому полагается, чтобы здесь не произошло». Он находит в ящике под сиденьем блокнот и карандаш и записывает координаты места по GPS. Я, уставившись на бумаге в воде, пытаюсь отыскать хоть какой-то намек на разгадку, однако вокруг только хорошо знакомая синева. Ничто больше не покачивается на воде, не подпрыгивает на волнах. Только бумага. Поворачиваюсь к Марку. «Да, так и сделаем. Отнесем ее на стойку регистрации, пусть разбираются». Я сажусь на свое место. Не наше дело. Просто кто-то все это выбросил. Марк возвращается за штурвал, и мы пускаемся в дорогу. Спешим в отель, где ждет нас ужин. Сумка, проскользив по палубе, застревает под сиденьем. Сворачиваюсь клубочком на подушках позади Марка, надеваю его джемпер и прячу замерзшие руки в рукава. Ветер раздувает волосы, и я закрываю глаза. Глава 13. Воскресенье, 11 сентября. На следующий день. Мы вскакиваем с постели ни свет ни заря. После вчерашних нагрузок и приключений на свежем воздухе мы вырубились часов в 10, и я чувствую себя замечательно. Вчера вечером, едва пришвартовавшись, мы сразу отнесли сумку на стойку регистрации, и Марк вручил ее портье. Мы объяснили, что нашли ее в воде, но о координатах и бумагах рассказывать не стали. Муж решил, что лучше поговорить потом с инструктором по дайвингу, возможно, тот что-то знает. Сегодня мы завтракаем в ресторане главного корпуса. По воскресеньям завтрак в 4 сезонах проходит в виде шведского стола. Чего здесь только нет. Целые лобстеры, блинчики с сиропом, экзотические фрукты, полный английский завтрак, суши, радужный торт. Невообразимое изобилие. Еще один плюс физических нагрузок – я могу есть все, что пожелаю, не опасаясь испортить фигуру. Нас ждет увлекательный день. Прогулка на внедорожнике под джунглям главного острова, пеший подъем к священной пещере на горе Атыману, а по возвращении – воскресный ужин на пляже при свете факелов. Катер заберет нас с пристани сразу после завтрака. Инструктор по дайвингу так и не появился. Мне нужно заскочить в номер за рюкзаком и солнцезащитным кремом. Я оставляю Марка в ресторане и спешу в бунгало. Вначале я ее не замечаю. А когда выхожу из ванной, то чуть не проглатываю зубную щетку. Вчерашняя сумка стоит рядом с кроватью, аккуратно прислоненная к стене. Кто-то принес ее в наш номер. Она подсохла, на черной ткани проступают белые следы соли. Замок все так же закрыт. Наверное, вчера служащие не поняли, что сказал Марк, и подумали, что сумка наша. Я вспоминаю, как настойчиво она билась о борт нашего катера. Никогда бы не подумала, что могу испугаться сумки, а сейчас мне вдруг пробирает дрожь. Век живи, век учись. Ладно, некогда, разберемся позже. Я заканчиваю чистить зубы, хватаю вещи и мчусь к пристани. Марку расскажу потом. Короткая поездка на катере через лагуну, и мы загружаемся во внедорожник. Вместе с нами в машину садится еще одна молодая пара, Салли и Дэниел. Мы отправляемся в путь. Я снимаю джунгли, краешек бокового зеркала, расплывчатые улыбающиеся лица.